Потом из них отсеивали 16, из которых, в свою очередь, формировали элитную восьмерку. Заканчивался турнир двумя финальными играми, а в конце финалисты разыгрывали титул чемпиона. В этот год все внимание было приковано к тому, как Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, УКЛА, переживет свой первый сезон без Лью Алсендора, который вскоре сменит имя на Карим Абдул-Джаббар, ростом в 7 футов, после того, как тот 3 года подряд обеспечивал университету титул чемпиона. Команда, которой, похоже, в этом году было суждено не дать УКЛА вернуться домой с очередным чемпионским титулом, представляла университет Джексонвилла. Эта прежде неизвестная команда имела в своем составе целых 2 звезды — Артиса Гилмора и Пембрука Берроуза III, оба более 7 футов ростом. Игроки ростом в 7 футов и выше тогда были в диковинку, не говоря уж о том, чтобы сразу 2 таких играли в одной команде. Известные как башни-близнецы или как башни власти, Гилмор и Берроуз помогли команде Джексонвилла уничтожить оппозицию и попасть в финал, где им предстояло сразиться с командой университета Сент-Бонавентури. По мере того, как приближалась развязка, масло в огонь подливали комментаторы, пророчащие 2 великанам богатство и карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации, НБА, или в Ассоциации баскетболистов Америки, АБА. Как вы знаете, Джексонвилл в конечном счете выиграл этот матч, но проиграл титул чемпиона, который достался УКЛА. Артис Гилмор добился успешной карьеры в НБА, а Пембрук Берроуз был завербован командой Сиэтла, а потом стал полицейским, патрулирующим скоростные шоссе во Флориде. Но этого пока не случилось, и я сижу в предвкушении финала, поглощенный болтовней дикторов о спортивных данных и золотых горах, которые ожидают Гилмора и Берроуза. Я произношу вслух сам себе. Ну что ж, однажды эти ребята заработают свой $1 миллион. Моя мать отвечает мне из соседней комнаты очень четко, как если бы она все время сидела рядом со мной. «Сынок, если ты захочешь, ты тоже однажды заработаешь свой $1 миллион». Ошеломленно я перевариваю это заявление, ничего не отвечая. До ответа и не требуется, потому что Бетти Джин Триплет, урожденная Гарднер, просто констатировала факт, который не подразумевал ответа или вопроса. Это было такой же констатацией факта, как если бы в пятницу кто-то сказал «завтра суббота». Это было библейским посланием, одной из 10 заповедей, переданных Господом моей матери. Если ты захочешь, однажды ты тоже сможешь заработать $1 миллион. В 1 секунду весь мой мир вывернулся наизнанку. В 1970 году парень из гетто, вроде меня, мог заработать $1 миллион, только если он умел петь, танцевать, прыгать, бегать, ловить мяч или продавать наркотики. Я не умел петь. Я до сих пор остаюсь единственным негром в Америке, который не умеет танцевать или играть в мяч. И именно моя мать объяснила мне, что я не смогу стать Майлзом Дэвисом. «Крис», — сказала она, вдоволь наслушавшись о том, как я хочу стать таким, как он. «Ты не можешь быть Майлзом Дэвисом, потому что его место уже занято». В тот момент я понял, что моя задача — стать Крисом Гарднером и так или иначе найти себя.